Не представишь же свою голову другому. Стас тоже так думал. Не пошел бы он домой объясняться, даже к больной матери. Но она и больна не была. Но Кика же не знает, куда и зачем он сегодня исчезает. А знала бы. Может быть, остереглась бы его привлекать? Да нет. Она из тех, кто если уж задумал, то так и прет, как слон. Коней на переправе не меняют. Вот в чем штука. А у нее та самая переправа. — Ну, — сказал он, — до встречи. Вернее, до звонка. Я пошел. — Пока, — откликнулась она, — до встречи. — Звони, жду. Не позвонишь? Пеняй на себя. У меня запасных еще два. — Пошла бы ты нахер, сучка, — подумал Стас и еще подумал, какая же она отвратительная, как жаба. Как это такой мягкий, милый, в общем, парень Леха попался на ее крючок. И вдруг он вспомнил Лину и подумал еще, что она из другого теста, и если бы... На этом он себя прервал, потому что деньги для него были самым важным в жизни. Он зашел, взял паспорт и отъехал. А Кика, переговорив с Адрианом, тоже мчалась домой. Дел было вагон и маленькая тележка. Ничего не забыть, все сделать, как надо. Жаль, этот подонок Стас сегодня не может. Сегодня бы и обделать все. Стас позвонил из автомата домой и сказал матери, чтобы она его внимательно выслушала, не перебивая, потому что то, что он скажет, очень серьезно, и от этого зависит его благополучие. Он не сказал жизнь, но мать так именно и поняла. Затем он рассказал ей, что сегодня улетает. Куда, он не скажет. Появится, расскажет все подробно. А пока она должна запомнить или записать следующее. Если позвонят из клуба «Бомбино», когда бы ни позвонили, она ответит, что он действительно был дома. Она действительно серьезно больна, сердце. Но сегодня, именно важно сказать «сегодня», его кто-то вызвал по телефону. Он сказал, что уходит на час, но до сих пор его нет. Они взбаламутятся и скажут, что надо сообщить в милицию. Но ты ответишь, что подождешь еще. Так бывало с ним и раньше. А в милицию ты не хочешь звонить и потому, что со мной произошла такая история. И расскажешь все про ту Таню, которая погибла. Поняла? И выгородишь меня, естественно. Скажешь, что надо всем подождать. И чем дольше они будут ждать, тем лучше. Поняла? «Тут замешана мафия, мама», — напугал он ее напоследок, ибо ничего страшнее этого слова и этого понятия для матери не было. «И отца предупреди, чтобы он не хватал трубку. Разговаривай ты. Поняла? В общем, всем говори. Был. Вызвали сегодня. Ушел и не вернулся. Пока, мам. До встречи». Стас был весь в поту от своих словоизвержений, но, кажется, получилось. Пункт выполнен. Если бы это был этот пункт один, Стасу столько предстоит. Захотелось вдруг все бросить, пойти к Лине и честно признаться, что ему нужны бабки на билет туда, и что он, как только сможет, принесется сюда и будет с ней, пока не найдет какую-нибудь по всем статьям подходящую. Лина — спасение. Он с полной ясностью сейчас это ощутил. Зато Кика — погибель. Двум шакалам в одной клетке не жить. И тут же на себя разозлился. Подкатил ему такой фарт, а он нюни распустил. Этого с ним никогда не было. А все этот клуб с его странными обитателями. Казалось, должны быть круче некуда, а на самом деле размазня интеллигентская. Зачем брались? Это все психопат ВН. Стас хорошо помнил его псих еще на старой хате. Но Кика... Кика-то какова? Он думал, что обыкновенная пьянчушка и блядь. Это, конечно, есть, но размах. Блин, мужиков хватает только так, любого. С ней еще надо разобраться, посмотреть, что к чему, и применить вариант ноль. Он расхохотался. Дурью он мается. Насмотрелся ведьюшников, теперь так и заговорил. Короче, пора ехать к Лине, на последний и решительный. Юрий Федорович терзался. Кити не было дома, хотя часы показывали половину одиннадцатого. Сейчас уже не светлое лето, чтобы ходить по Москве одной. Это первое. Второе. Где она может столько времени быть? Подруг у нее нет. Любовников, он уверен, тоже. Иначе это бы как-то проявилось. Массажистки, бассейны, частные парикмахерки и косметички. Бабский трёп в одном. В другом, третьем месте. А он должен психовать, не случилось ли чего. Все же она эгоистка и себялюбка. Ничего не поделаешь, какая уж есть, такую он и любит, и должен охранять и защищать. Ради нее он пошел на должностное преступление. Как только Юрий Федорович подумал об этом, у него засосало под ложечкой, и мир погрузился во тьму. Он и сам не мог себе объяснить, как пошел на такое. Ведь не минутное это затмение, а осознанное, длительное действие. Ограбление почти подчистую своего друга Серого, Сереги, с которым они пуд соли и сахара тоже вместе слопали. Ему никогда не оправдаться. И он даже не помышляет об этом. Надо быстрее уносить ноги из страны. Хорошо, что паспорт сделала и Кика. Кика ходила к этому своему выжиге, визажисту. Одна, надо бы посмотреть, что она там напридумывала. Он сказал ей, что для дела нужна ее другая фамилия, девичья. Но войти сейчас к ней он не может. Посмотреть. По-прежнему у него нет ключа. И еще одно не давало ему покоя. Хотя он костерил себя за это, на чем свет стоит. Под обалделую минуту он все раскрыл ей. И что у него сейф, и какой код, и сколько там баксов. Конечно, он не сомневался в ней, в ее кристальной честности. Но мало ли у нее необязательных знакомств. Выпить она любит, к сожалению. И вполне может похвастаться, какой у нее богатый муж, как ее любит и прочее. Она не скажет нигде сейф, ни код, ничего. Но может ляпнуть что-то, что наведет недоброго человека на след. А они до сих пор не удосужились сделать сигнализацию. Он как-то не привык еще к тому, что у него дома находится такое количество денег. Сигнализация уже не нужна. Надо убираться по добру, по здорову и поскорее. Он прислушался. За дверью постукивали каблучки. Пришла. Наконец его женулька. Юрий Федорович немного переждал, чтоб не так уж сразу бросаться, и деликатно постучал в дверь. В ответ он услышал змеиное шипение. «Стоит только войти, как он грохочет. Подслушиваешь? Я тебя предупреждала. Вот приду в себя, переоденусь и открою». Не в настроении его Сашенька. Да чего же тяжелый характер? Юрий Федорович надеялся, что там она помягчает. Они станут разъезжать. На месте сидеть первое время не стоит. Потом можно осесть где-нибудь далеко-далеко. Она будет делать покупки, приобретут виллу где-нибудь на берегу океана. И еще он очень хочет купить маленький магазинчик. Сашеньку, он уверен, это очень развлечет. И будут тихо стариться. А когда он накопит столько денег, сколько он взял у фирмы, он вышлет весь свой долг Серому. Для этого он и откроет магазин. Так предавался радужным мечтам несчастный Юрий Федорович, не предполагая даже, что все в его жизни сложится по-другому, так, как заложены были в его судьбе обстоятельства. Как это? Посеешь привычку — пожнешь характер. Получишь характер — испечешь судьбу. Но Юрий Федорович философии не предавался никогда. Жил, как живется, и в глубины не залезал. А Кика действительно была не в настроении. Не понравился ей в разговоре Стас. Дерьмо вонючее. Изображает из себя хрен те что. Если бы была хоть малейшая возможность, она бы нафиг их послала. И Адриана тоже. Ей они, в принципе, не нужны. Для удовлетворения своих желаний, за деньги, она купит хоть черта в ступе. Любого титулованного, обедневшего негра, японца. Красавца с помойки возьмет. Отмоет. И, пожалуйста, мадам, вот мои причиндалы. Делайте с ними что хотите, хоть на хлеб мажьте. Она захихикала, представив такую картину, и настроение исправилось. Ничего, пробьемся. Но что делать с этой жирной жабой? Ведь он будет стучать и приставать к ней, пока дверь не откроется. А сегодня изображать страсти-мордасти, даже с иронией, как всегда у нее происходило, не выйдет. Сегодня, как ни странно, ей не хочется.